Теперь, вздохнула Мэджик и бросила ему что-то. Питер поймал его инстинктивно. Это было кольцо для прощи. Открыть портал с помощью кольца – технически самое простое, что можно сделать с помощью энергии Элдрича. Итак, ты будешь практиковаться и пытаться открыть портал. Потом мы перейдем к чему-то еще, я не знаю. Питер надел кольцо на пальцы, прежде чем скопировать стойку учеников. Скопировать эту стойку было довольно легко. Затем он вытянул руку вперед и помахал ею по кругу, сосредоточившись на создании портала на склад. Это будет легко. Образовался круг, из него посыпались искры, но потом они утихли и разорвали круг, растворившись в воздухе. Ладно, может быть, не так просто. Питер вздохнул и продолжал заниматься около часа, не добившись никакого результата. Питер остановился. Что он упускает? Конечно, он выполнял все движения довольно хорошо, и он также был сосредоточен. Так в чем же может быть проблема? Может быть, ему не хватает чего-то основного? Итак, что же происходит при телепортации? Проще говоря, в точке А открываются врата, и такие же открываются в точке Б, если рассматривать пространство, которое нужно пересечь, как бумагу, то если сложить бумагу таким образом, чтобы точки А и Б идеально совпали, то произойдет телепортация. Поэтому, руководствуясь этой простой концепцией, Питер представил место перед собой как точку А и на одну секунду закрыл глаз, чтобы представить склад как точку Б. Затем, махнув рукой по кругу, он попытался согнуть бумагу так, чтобы точки А и Б выстроились правильно. И вот, через секунду, как искра, открылся большой круглый портал, внутренности которого на мгновение заколебались, а затем превратились в пейзаж внутри склада. Юри спала на застеленной им кровати, полностью обнаженная. Питер быстро закрыл портал, думая закрыть его простой мыслью, надеясь, что никто не увидит. Фух, кто это был? Питер напрягся и повернулся, чтобы посмотреть, кто это был, и вздохнул, когда увидел, что это была всего лишь Мэджик. «Моя девушка!» «О, хорошо!» – кивнула Мэджик. «В любом случае, поздравляю с открытием портала. Как давно ты здесь?» – спросил Питер. «С самого начала?» Мэджик только моргнула. «В общем, считай магию Элдрича продвинутой наукой. Может быть, это программы для изменения мира? Возможно, это не лучшая аналогия, но все равно. Теперь, когда ты научился пользоваться порталом, пора переходить к следующему этапу. Вообще-то, Питер поднял руку, чтобы остановить ее. Мне нужно идти домой». Она ошарашенно уставилась на него. «Я получил разрешение от древней». Вообще-то, он получил. Он обговорил с ней некоторые условия, прежде чем прийти к согласию. Прежде чем Мэджик успела что-то сказать, Питер помахал ей на прощание рукой и открыл портал в переулок рядом со своим домом. Он прыгнул в портал, сразу после этого закрыв его. Затем он положил кольцо для прощи в инвентарь и направился к своему дому, а затем запрыгнул через окно в свою комнату. Питер снял костюм и опустился на кровать. Он вздохнул, потер глаза и посмотрел на время. 02:21. Питер должен немного поспать. Нет, но сначала. Питер посмотрел на системные уведомления, которые он получил. Ему нужно было проверить их. Изучена магия Элдрича. Создание навыка. Магия Элдрича ЛВЛ. 01. Описание. Тип магии, используемый мастерами мистических искусств. Энергия Элдрича используется для формирования конструкции из желто-оранжевого света. Она может быть использована для создания сложных форм, образования и геометрических фигур для выполнения магии. Энергия Элдрича является пространственной энергией. Пользователь изучил навык без помощи системы. Выдается награда. Плюс 1000 СП. Если навык изучен, пользователь будет вознагражден в соответствии со статусом навыка. Питер был немного удивлен. Значит, он мог заработать СП, изучая новую магию или новые навыки. Приятно слышать, а то он уже думал, что в ближайшем будущем ему придется отправиться на мировую охоту и трахать бесчисленное количество женщин, только чтобы получить достаточно очков для повышения уровня. Но даже Питер не был таким уж большим дегенератом, поэтому он был рад узнать, что СП можно заработать и другими способами. Так или иначе, Питер продолжил прокручивать оставшиеся уведомления. Выучен поднавык. Телепорт ЛВЛ. 01. Описание. Открыть портал с помощью кольца для прощи в любое место. Технически это самая простая вещь в магии Элдрича. Для открытия портала требуется кольцо для прощи. Повысьте уровень этого навыка, чтобы использовать телепортацию без кольца. Пользователь изучил поднавык без помощи системы. Выдается награда. плюс 500 СП, 720 000 СП. СП будет выдано только один раз, если выучен поднавык навыка, не дважды, не за поднавык под тем же навыком снова. Если это поднавык другого навыка, СП будет выдано. Питер был удивлен количеством заработанных им СП. Он мог бы купить навыки, но покачал головой. Сейчас ему лучше просто поспать. Он купит все навыки, когда у него будет достаточно очков. Конечно, если ситуация не потребует этого. Подумав так, Питер закрыл глаза, чтобы хорошенько выспаться. Следующий день. Завтрак за столом был неловким. Особенно после того, что Питер сказал прошлой ночью. С другой стороны, Мэй думала о недавних изменениях в ней. Отрицать это было бесполезно. Она испытывала сексуальное влечение к Питеру. Возможно, и в романтическом плане. Это было так неправильно. Она не могла избавиться и от чувства отвращения. Ради всего святого, он был ее племянником. Конечно, они не были кровными родственниками, но это не отменяло того факта, что он был ее племянником. Более того, у него была девушка. Она не хотела навредить отношениям Питера и Гвен. Теперь она смирилась со своими чувствами. Она приняла свою странную сторону. В ее сознании мысль о том, чтобы трахнуть племянника, была такой горячей. Инцест был таким горячим. Но она знала, что самая большая причина, почему она чувствовала себя так, была в том, что Питер сильно напоминал ей Бена. Опять же, это было неправильно. Это было неправильно думать так о своем племяннике только потому, что он напоминал ей ее покойного мужа. Но она не могла с этим смириться. Она была возбуждена, каждую ночь ей снились сексуальные сны о племяннике, и это заставляло ее чувствовать себя неловко в его присутствии. «Мэй, да, все в порядке?» «Конечно, конечно, все в порядке. Почему что-то должно быть не так?» «Все в порядке». Питер прищурил на нее глаза. «Понятно», — вздохнул он, вставая. «Тебя определенно что-то беспокоит. Рассказывать мне или нет, твое дело». «Итак», — сказал Питер, облокотившись на стол и глядя на нее, — «почему бы тебе не сказать мне, что не так?» «Ох, ничего, я просто трахаю тебя в своих снах, и у меня есть мысли о том, чтобы сделать это и наяву. В этом нет ничего плохого, верно?» Как будто Мэй могла сказать что-то подобное. Она бы никогда не сказала. Она любила Питера, и она не потеряла бы его из-за жалкого чувства течки, в которой она находилась. Глава 30. Комар Тадж-Четри. «Ничего, я в полном порядке», — сказала Мэй, избегая смотреть в глаза. «Понятно», — сказал Питер, звуча немного обиженно. «Че что?» Мэй была озадачена. Она подняла глаза и увидела, что Питер грустно и натянуто улыбается ей. «Значит, я не такой надежный, как я думал, да. О чем ты говоришь? Иначе ты бы сказала мне, если бы что-то происходило. Я не ребенок, Мэй. Уже нет, эй, ничего подобного. Я очень тебе доверяю. Больше, чем кому-либо в этом мире». Мэй запаниковала. «Тогда скажи мне, что не так? Это просто, это просто». Она колебалась, пару раз открывала рот, чтобы заговорить, но слова не выходили. В конце концов, Мэй не смогла ничего сказать и опустила голову. «Ха-ха», самодовольно усмехнулся Питер, выпрямляясь. «Я ненадолго отлучусь, вернусь вечером. Люблю тебя», сказал Питер, его голос был хриплым и печальным. Затем он чмокнул ее в щеки и вышел за дверь. Мэй просто сидела и смотрела на него, как рыба, а потом застонала и начала массировать виски. «Черт», Питер вздохнул, проклиная себя за то, что превратился в такого манипулятивного ублюдка. «То, что он делает, чтобы трахнуть собственную тетю». Питер покачал головой, зашел в переулок, вызвал свой костюм и надел кольцо «Прощи», после чего взмахнул рукой круговым движением. Открылся портал в Камар-Тадж, и Питер шагнул через него. Он собирался провести здесь весь день. У него было прекрасное оправдание для того, чтобы отлучиться. Питер еще не успел двинуться с места, как рядом с ним открылся портал, и из него вышла древняя. «О, учитель!» Питер поклонился из вежливости. «Чему мне нужно научиться? Будете ли вы учить меня лично?» «Нет», — покачала головой древняя. «Ты будешь учиться всему сам. Я буду лишь помогать тебе, если ты достигнешь узкого места и не сможешь преодолеть его самостоятельно». Сказав это, она открыла портал и протолкнула в него Питера. «Что?» Питер собирался закричать на нее, но его голос прервался, так как он почувствовал, что вышел из своего тела. Затем он почувствовал, как его молниеносно высасывает из земли. Питер задохнулся, глядя вниз на голубой шар, известный как Земля. Вокруг Земли вращалось множество вещей, которых там вообще не должно было быть. Сказать, что Питер был удивлен, было бы преуменьшением. Бабочки порхали вокруг земли, переливаясь разными цветами. Питера снова затянуло в другое место, и он оказался в портале, похожем на червоточину, который переливался разными оттенками. Они не были понятны человеческому разуму Питера. Даже с его интеллектом все эти цвета были неописуемы. Сцены постоянно менялись, и Питера перебрасывало через множество странных, красивых и опасных измерений. Затем Питера забросили в последнее измерение. Оно было полностью сделано из паутины. Это измерение было таким же, как и зеркальное, только вместо зеркал здесь были паутины. Питер был озадачен. Он оглядел паутины, на каждой из которых были изображены разные сущности, разные сцены, разные миры и места, повторяющиеся снова и снова. Затем все исчезло, и Питера засосало обратно в его собственное тело. Он упал на землю, из его рта вырвался изумленный вопль. Питер, тяжело дыша, обливался потом. «Неужели это было необходимо?» – прохрипел Питер, почувствовав присутствие древней. «Я уже могу творить магию?» «Нет, так была ли в этом необходимость?» «Да», — сказала она, будучи уверенной в себе. «Тебе нужна была перспектива. Тебе нужно было знать свое место в этой огромной вселенной». Он знал, действительно знал. Он уже знал об опасностях во вселенной, черт возьми, даже в мультивселенной. У него даже были космические сущности на голове, так что ему не нужна была перспектива. Но, возможно, ему нужен был сигнал к пробуждению. Так или иначе, Питер вздохнул и встал, оглядываясь по сторонам. Он был в библиотеке. Здесь были книги за книгами, и он смотрел на все с благоговением. «Что мне здесь делать?» – спросил он, рассеянно разглядывая книги и все остальное. «Все, что пожелаешь. Некоторые книги, конечно, недоступны для тебя, но ты можешь читать любую книгу, к которой у тебя есть доступ». «Понятно?» – пробормотал Питер. «А теперь, если позволишь», – сказала древняя, открывая портал и проходя через него. Питер смотрел, как портал закрывается за ней. Питер посмотрел на ряды и стены, забитые книгами, книги заклинаний. Его руки не могли не чесаться. Ему хотелось побежать и найти самые сильные заклинания и выучить их. Но он сдержался, мысленно пробормотав маленькими шагами. «Ладно», — вздохнул он, — «пора приниматься за дело». Как раз когда Питер ушел, Мэй сидела, застыв на своем месте, ее мысли блуждали вокруг. Питер только что ушел от нее, похоже, расстроенный тем, что она не доверяет ему настолько, чтобы рассказать о том, что ее беспокоит. Он должен был разочароваться в ней, нет, прожить жизнь с кем-то, любить этого кого-то. Но в итоге этот кто-то даже не доверяет тебе настолько, чтобы рассказать о том, что его мучает. Мэй только крепче обняла свои ноги. Почему? Прошло много времени после смерти Бена, и теперь, когда она, наконец, налаживала свою жизнь, почему все снова превратилось в дерьмо? Какого черта ее потянуло к племяннику? Все началось той ночью, когда она ни с того ни с сего возбудилась. Она смотрела на него, на его заботливые, обеспокоенные глаза. Глаза, которые были так похожи и в то же время отличались от глаз Бена. В ту ночь она впервые взялась за пальцы, думая о своем племяннике. В ту же ночь ей приснился первый сексуальный сон с участием Питера. Она не могла принять это. Какой же она была тетей, если ей снились такие сны о нем? Она ужаснулась своим мыслям. Насколько отвратительным местом может быть разум? Затем она продолжала видеть сексуальные сны о Питере каждый раз, когда засыпала. И всякий раз, когда она закрывала глаза, перед ней возникали сцены, как ее племянник насилует ее, словно игрушку для траха. Это вызывало у нее отвращение к самой себе, но это было и очень горячо. После смерти Бена часть ее самой тоже умерла, и у нее не осталось ничего, кроме Питера. Он был для нее всем, как и она для него. Она много работала ради его будущего, подрабатывала, брала дополнительные смены, делала все, чтобы он мог поступить в хорошую школу и иметь хорошее будущее. В конце концов, она не хотела, чтобы его гениальный ум пропал даром. Было трудно, очень трудно заботиться о нем, одной, но она никогда никому не жаловалась. И они были счастливы, они были действительно счастливы, но она просто должна была влюбиться в своего племянника. Даже если это может быть просто физическое желание, она просто должна была думать о нем именно так. Мэй еще больше скрючилась в своем кресле. Что ей теперь делать? Поддаться искушению? Нет, она должна просто уйти, убежать далеко-далеко. Она могла бы посылать ему деньги каждый месяц. Да, именно это она и собирается сделать. Питер просмотрел множество книг. Трансмутация, телекинез, манипуляция временем, окклюменция и многое другое. Но тут возникла первая проблема. Они были на языках, которых он не знал. И что, Питер должен был сначала найти книги, связанные с изучением этих языков. Санскрит и арабский были первыми языками, которые ему нужно было выучить. Но выучить язык было не так-то просто, далеко не так. Поэтому, в конце концов, Питер не смог выучить ни одного заклинания. Он просто взял книги на санскрите и арабском, как книги заклинаний, так и книги для изучения языков, и телепортировался на склад. Конечно, он попросил разрешения у древней, чтобы получить эти книги. Удивительно, но она согласилась. Поэтому Питер просто переделал свою кровать из паутины и улегся на нее, начав читать книги. Конечно, ему нужно было купить и несколько книг по изучению языков. У него было немного свободных денег, и Питер купил книги на них. Затем он читал книги в течение всего дня. Вечером, однако, пришла Юри. Она просто легла рядом с ним, жалуясь на то, как утомительно прошел день. Тогда Петр положил книги в свой инвентарь и обнял ее, жадно целуя. Ему нужны были баллы, а еще он хотел выпустить пар. С этого момента выполненные задания будут перечислены вместе для экономии места. Задания выполнены. Дать куннилингус. Получить филляцию. Порка. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор. Плюс 900 СП. 8000-20000 СП. Питер удовлетворенно вздохнул, чувствуя, как его сперма вытекает, пока Юри высасывала ее своим ртом. Затем она села на его голый живот своей капающей пиздой и легла рядом с ним на кровать, обняв его, чтобы устроиться поудобнее. «Знаешь, начала она, в последнее время мы много трахаемся», — Питер ухмыльнулся. «Это проблема?» «Нет, мы пользовались презервативами, так что я не думаю, что это проблема. Мне это нравится, и тебе тоже. Я не вижу никакой проблемы». Питер только улыбнулся. «В любом случае», — сказала она, — «есть прогресс с другими девушками». «Подожди, вообще-то, ты не рассказал мне о том, кто эти девушки и какова их ситуация». Она выглядела в ужасе. «Я ничего не знаю». Юри вскочила. Она быстро села на его живот и начала покачиваться вверх-вниз. «Я хочу знать», — потребовала она. Питер смотрел на нее некоторое время, позволяя тишине затянуться, прежде чем он шлепнул ее по красной заднице, схватил ее, поднял вверх, выстроил свой член и опустил ее вниз с толчком. «Умх, червы», — она закрыла глаза, содрогаясь. «Это всегда так потрясающе, ах», — прорычала Юри, когда Питер активировал эрекцию. «Бля-е-е», — шипела она. «Черт, какой он, большой», — так или иначе сказал Питер. «На данный момент у меня 4 девушки, включая тебя. 2 из них из моей школы, Мэри Джейн Уотсон и Ли Саллин. Они ничего серьезного, просто случайные игрушки для траха. А еще есть ты», — сказал Питер, чувствуя, как ее стены подстраиваются под его размер. «А вот 4-я, это та, кого я глубоко люблю. О, и кто же это может быть? Вообще-то, ты ее знаешь». «Знаю, да, Гвен Стейси, дочь Джорджа. О, в общем, она была моей подругой, и мы были довольно близки». «Были, да, мои силы пробудились, и я вроде как потеряла контроль. Я набросился на нее, я изнасиловал ее». «Что?» Глаза Юри расширились от удивления, когда она услышала, как он сказал, что изнасиловал Гвен, и только громко застонала, когда он сделал ей хороший и глубокий толчок. «И она беременна. Я стану отцом через год или около того, а она будет чертовой матерью. Ее отец не знает, ее тетя не знает, и никто не знает, кроме тебя, меня и ее. И я даже не знаю, что мне теперь делать. Я не хочу бросать ее. Никогда. Я думаю поговорить с Джорджем, но я не знаю, о чем говорить. Как об этом говорить? Я не могу просто сказать: «Эй, я изнасиловал твою дочь, не мог бы ты благословить нас, ведь мы тоже любим друг друга и хотели бы когда-нибудь пожениться, не так ли?» Питер говорил между стонами Юри, когда она скакала на нем, как ковбойша. Юри перестала двигаться, поднялась и опустилась, чтобы отдышаться, и посмотрела на него. «Это, Хав, это довольно хуево», — она говорила очень серьезно. «Капитан Джордж будет не в восторге от этого». «А-а-а». Питер глубоко вошел в нее, проникая в ее лоно, когда она застонала от боли и удовольствия, хотя для нее это было в основном удовольствие, так как она им. «Неплохой способ побудить меня поговорить с ним, ты так не думаешь?» Питер раздраженно хмыкнул. «Эй, остановись на минутку». Питер остановился. «Я серьезно. Ему ни капельки не понравится, если ты скажешь об этом прямо. О, на самом деле мы не собирались говорить ему, что я изнасиловал Гвен. Это будет что-то вроде «мы трахали друг друга в горячке», и я забыл надеть презерватив или не кончать в нее или что-то в этом роде. Тогда это хорошо, я думаю. В любом случае, у тебя есть еще какая-нибудь цель? Мне любопытно. Хм, некоторые мои одноклассницы, девушки, конечно. Черная кошка. Возможно, Сильвер, если у меня будет шанс. О, но я имею в виду близких. Моя тетя. Че что? Моя тетя. Юри странно посмотрела на него и немного покраснела, когда она сжалась вокруг его члена, заставляя его шипеть от удовольствия. Это, протянула Юри, это удивительно, возбуждает. Глава 31. Джордж Стейси Ч1. Несколько дней спустя, Джордж Стейси вздохнул, открывая дверь своего дома. Это был суматошный день, утомительный, но он был рад вернуться домой в целости и сохранности для своей дочери. Она была просто прелесть. Он очень ее любил. Еще больше после смерти матери. Она была единственной, кто у него остался, не считая родственников, конечно, но давайте будем честными, родственники не равны тому, кого можно любить. В общем, Джордж отложил шляпу, снял туфли и молча прошел в ванную, чтобы освежиться. Он переоделся в повседневную одежду и вышел, глубоко вдыхая воздух. Его нос дернулся, и он поднял бровь, снова принюхиваясь. Теперь, когда он принюхался как следует, похоже, что его милый пучок солнечного света приготовил что-то для него сегодня вечером. Что за особый случай? Подумал он, что это может быть? Хм, подозрение. В любом случае, Джордж подошел к обеденному столу и сел, прежде чем взять записку, лежащую рядом с блюдами, которые приготовила его дочь. «Прости, я сегодня очень устала, поэтому ела без тебя. Поэтому, чтобы подкупить тебя, я приготовила кое-что особенное. Надеюсь, тебе понравится, Гвен». Джордж улыбнулся, хихикая и поедая блюда, которые она приготовила. Он вздохнул, поев, прежде чем начать идти к своей комнате. Хотя он открыл дверь, чтобы взглянуть на нее, крепко спящую, прежде чем пройти в свою комнату. Опустившись обратно на кровать, Джордж вздохнул. Жизнь. Подумав так, он покачал головой и закрыл глаза, пытаясь уснуть. «Гвен, ты опоздаешь, если не проснешься», — кричал Джордж, быстро готовя еду. Он был, буквально, в режиме бога. Ради бога, сегодня он проснулся довольно поздно. Поскольку он все равно собирался опоздать на работу, он решил приготовить что-нибудь для нее. Правда, он немного увлекся и забыл ее разбудить. Наверное, он думал, что она проснется сама. Но ладно, подростки. «Гвен!» — крикнул он. «Иду!» — отозвалась она издалека. Джордж быстро накрыл завтрак, сидя на обеденном столе, прежде чем двинулся к ее комнате, постучал, подождал и открыл дверь. «Проснитесь, юная леди! Проснитесь!» — сказал он, подойдя к Соне. «Еще 5 минут, Питер!» — пробормотала она. Хотя предложение было совершенно непонятным, отцовские инстинкты Джорджа покалывали, и его глаза вспыхнули в праведном гневе, прежде чем успокоиться. «Я не Питер, проснись или я вылью на тебя ушат холодной воды». Гвен мгновенно вскочила, покраснела и пошла в ванную. Она причесалась, сделала утренние процедуры и вышла, а затем направилась к обеденному столу. Ее отец молча ждал, раздраженно постукивая по столу. «Привет, пап, неплохое у нас тут утро, ты согласен?» Гвен нервно хихикнула и принялась за еду. Джордж только насмехался. «Я слышал, что случилось?» Он спросил. «Что случилось? Ты встречаешься с Питером?» «О, да, ха-ха, сюрприз, да, нифига себе!» Джордж закатил глаза. «Подростки, они ели в тишине, и Джордж закончил раньше нее. Просто не делай глупостей, и все будет хорошо», вздохнул он и собрал свои тарелки, пройдя на кухню, чтобы начать мыть посуду. Гвен, с другой стороны, вздрогнула на своем месте с чувством вины в глазах. Теперь ей было стыдно за то, что она не сказала ему об этом. Все тесты были положительными, она определенно была беременна, и было страшно подумать о реакции отца. Итак, они с Питером избегали этого разговора уже почти несколько дней, и пройдет совсем немного времени, прежде чем кто-нибудь заметит это. Поэтому им нужно было поговорить. Но она боялась, что, если ее отец разозлится, что, если он набросится на нее. Она не собиралась рассказывать ему о всей этой истории с изнасилованием, так как считала, что Питер в этом не виноват, но все же, что если отец изобьет Питера. Хотя она сомневалась, что Питер пострадает, учитывая его супертела. Но, что, если ее отец отправит его в тюрьму? Гвен боялась, и вполне обоснованно. Именно поэтому она быстро закончила все, что ей нужно было сделать, прежде чем бежать в школу. Джордж собирался пойти на свою работу. Он собрался, надел форму и все такое, но не успел он уйти, как услышал стук в дверь. Джордж нахмурился. Кто бы это мог быть? Он подошел к двери и повернул дверную ручку, широко открыв дверь. «Нэнси?» – спросил Джордж в замешательстве. Это была Нэнси, его свояченица, жена его брата. Она была здесь всего несколько дней назад. Почему она снова здесь? Не то чтобы ему не нравилось, что она сюда приходит, но ему было просто любопытно. «Джордж», — сказала светловолосая женщина. Ее внешность выдавала ее возраст, или так думал Джордж, но его не волновало, насколько она сексуальна, его больше не интересовали отношения. Не после смерти его Хелен. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Нэнси вздохнула. «Нам нужно долго поговорить». «Че что?» — хрипло пробормотал Джордж. Его голос был сухим. Его глаза дрожали. «Нет, этого не может быть, верно? Я понимаю, что ты чувствуешь, Джордж, правда понимаю. Но она не говорила тебе, и поэтому это легло на мои плечи». Джордж долго отрицал. Секунды превращались в минуты, но он не проронил ни слова. Честно говоря, он был очень зол, даже разгневан, разочарован, в ужасе, ошеломлен, растерян, и так много всего одновременно. Он был зол на свою дочь за то, что она сделала такую глупость. Но он также злился на себя за то, что плохо воспитал ее, если она решилась на такой поступок. Он был разочарован в ней, что она решилась на такое. Но он также был разочарован в себе за то, что не сделал хорошую работу. Потому что, если задуматься на мгновение, это была его вина в том, что она закончила так, как закончила, и он был разочарован в себе. Его ужасала мысль о том, что его маленькая девочка беременна. Она была беременна, внутри нее была крошечная жизнь. Почему? Ей едва исполнилось 18 лет. Джордж вздохнул, опустив голову на руки, потирая глаза и виски. Что он должен был делать теперь? Он хотел пойти и вернуть ее домой, наброситься на нее, наговорить то, что, возможно, не следовало, то, о чем он потом пожалеет, но поскольку он был в основном уравновешенным человеком, его профессия требовала от него этого, он немного успокоился. Гвен была его дочерью, во что бы она ни ввязалась. Джордж попытался принять сложившуюся ситуацию. Действие в эмоциональном состоянии или в гневе всегда приводит к обратной реакции, что бы ни случилось, поэтому он старался быть спокойным ради своей дочери и ради крошечной жизни внутри нее. Нэнси встала и села рядом с ним, похлопав его по плечу. «Джордж, пос, пожалуйста, Нэнси». Джордж вздохнул. «Мне нужно побыть одному». Она заколебалась, но кивнула и ушла в комнату, оставив его одного размышлять. Теперь, когда он успокоился, Джордж начал обдумывать ситуацию более глубоко. Кто был отцом? Вероятно, Питер. Джордж сильно нахмурился. Насколько он знал мальчика, он был умным, поэтому он не мог принять идиотское решение. Должна быть причина. Так ему хотелось бы думать, и так оно и было, но в основном он винил в этом Питера. Но, как зрелый человек, которым он был, Джордж решил, что лучше всего будет все решить после того, как он услышит, какие у них есть оправдания. Честно говоря, ему хотелось выбить из Питера все дерьмо и бросить его в тюрьму, но он также знал, как разочарована и огорчена будет его дочь. Джордж вздохнул. Она уже не маленькая девочка. У нее есть все необходимое для принятия важных решений. Хотя Джордж не мог не задаться вопросом, не хватает ли ему родительских качеств. Конечно, отсутствие Хелен могло оставить Гвен желать лучшего, и многому она не могла научиться, но он старался изо всех сил, чтобы вырастить ее. Джордж вздохнул. У него уже начинала болеть голова. Что случилось, то случилось. Теперь у него было несколько вариантов выбора, на самом деле, заметьте, несколько вариантов, которые могла сделать Гвен. Если она не хотела быть беременной, она могла сделать аборт. Он отвезет ее туда и будет рядом, чтобы поддержать ее, если она выберет именно это. Хотя он хотел бы, чтобы она этого не выбрала. Если она не хотела делать аборт, но и не хотела быть родителем, она могла бы отдать ребенка на усыновление. Если бы она хотела участвовать в жизни ребенка, но не в качестве родителя, он бы усыновил ребенка и вырастил его. Если бы она предпочла, Чтобы ребенок был усыновлен вне семьи, они бы, вероятно, вместе искали агентство по усыновлению. Если она захочет оставить ребенка себе, Джордж вздохнул. Несмотря ни на что, она его дочь. Поэтому он постарается, чтобы она знала, что он будет рядом, чтобы поддержать ее в любой ситуации. Затем появились другие проблемы, финансовые, по уходу за ребенком и чужое мнение, медицинская страховка, одежда для беременных и многое другое. Уход за ребенком был бы большой проблемой, но Джордж был не против посидеть с ребенком. Возможно, ему придется выйти на пенсию раньше срока. Мнение других Джорджу было наплевать, а вот элементы. Но сейчас он просто встал, переоделся в повседневную одежду, добрался до своей комнаты и рухнул на кровать. Он не сомкнул глаз, но у него было много времени, чтобы обдумать ситуацию. Честно говоря, он был благодарен, что Гвен не было дома. Почему? Он был уверен, что набросился бы на свою девочку. Она, должно быть, тоже так растеряна и напугана. Так что он мог быть просто благодарен, что ее тут нет. Гвен Стейси вздыхала, идя к своему дому. Питер все еще был отстранен от занятий, и ей становилось скучно в школе. К тому же у нее кружилась голова, вот и все. «Ух», – ворчала Гвен, – «где сейчас Питер?» Она еще раз вздохнула, быстро добежала до своего дома и открыла дверь, прежде чем войти внутрь. Однако она была удивлена, когда увидела, что ее отец и тетя сидят в гостиной и, похоже, говорят о чем-то очень важном. Ее отец выглядел так, словно постарел на несколько лет, и что он плакал. Тетя тоже выглядела обеспокоенной. «Все в порядке?» – спросила она. Садясь, выражение ее лица стало серьезным и немного обеспокоенным. «Гвен», — сказал ее отец, вставая с места. Хмурый взгляд был заметен на его лице, но он вздохнул и подошел к ней. Затем он уставился на нее нечитаемыми глазами. «Говори правду, не прячься, больше не нужно», — он сказал, и его тон заставил ее немного испугаться. «Ты беременна?» Питер был занят своим обучением мистическим искусством. Кроме изучения языков, ему удалось выучить и несколько других вещей, только не заклинания. В любом случае, Мэджик была неплохим учителем, то, как она иногда объясняла, было более чем идеально. Питер учился быстро, но должно пройти еще некоторое время, прежде чем он научится чему-то существенному. Его отношения с Мэй приняли новый оборот. В тот вечер, когда он вернулся домой, ее не было дома. Питера буквально охватила паника. Он вышел из дома и стал искать ее, но так и не смог найти. Он беспокоился, не зашел ли он слишком далеко, но, к счастью, через некоторое время она вернулась с покорным выражением лица. Они почти не разговаривали, и Питер хотел, чтобы все так и оставалось, чтобы железо стало горячее, и только тогда он нанесет удар. Жизнь была вполне нормальной. Он ходил на свидания с Гвен, им стало комфортнее вместе, и он начал изучать заклинания. В общем, для Питера все шло гладко. Глава 32. Джордж Стейси Че 2. Гвен побледнела и выронила книги из рук. «Че что?» – заикалась она. «Что случилось?» Как он узнал? Гвен посмотрела на светловолосую женщину. «Тетя Нэнси», – она рассказала ему. У Гвен свело живот, и сердце сжалось, задушив ее. Он собирается ударить ее, накричит на нее, разозлится, выгонит ее, но... Куда она тогда пойдет? Гвен была в буквальном смысле слова в ужасе. «Неужели ты беременна?» «Я, папа». Гвен не могла составить ни одного связного слова. Ее отец медленно кивнул. Ее реакция сказала все. «Хорошо, ты беременна?» Гвен уже не знала, что делать, поэтому просто кивнула, чувствуя, что в шее застрял узел. «Понятно». Джордж вдохнул и выдохнул, довольно хрипло. Думать о ситуации было по-другому, а действовать, исходя из того, что он считал лучшим, было сложно. «Мы отвезем тебя к врачу и обеспечим тебе какой-нибудь дородовый уход». «Понятно», — вмешалась Нэнси, помогая Джорджу разобраться в ситуации. Гвен побледнела еще больше. «Да, доктор, они что, собираются заставить ее сделать аборт?» «Нет», — сказала Гвен и встряхнулась. Она ничего не могла. Ее разум был не в порядке. Она не могла нормально мыслить. Эта ситуация была слишком ошеломляющей для Гвен. Поэтому она просто вскочила и побежала. Убежала туда, где они не могли ее поймать. Она определенно не хотела делать аборт, несмотря ни на что. «Гвен!» — крикнул ее отец и тетя. Она слышала их голоса, но не останавливалась. Гвен кусала губы, ее глаза слезились. Ее рука потянулась к животу. «Она не сделает аборт. Никогда!» Джордж выругался под нос, следуя за ней. Он мог бы догнать ее, но не стал. Это только заставит ее паниковать еще больше. Черт, он должен был дать ей сначала сесть и собраться с мыслями. Джордж шел за ней некоторое время и остановился, когда она дошла до скамейки и села на нее, чтобы перевести дух. Нэнси была дома. Он сказал ей, чтобы она осталась, и что он разберется с ситуацией. Он не стал подходить к Гвен. Он ждал. Ей нужно было успокоиться и привести мысли в порядок. Им нужно было поговорить. Через несколько минут, заметив, что она немного успокоилась, Джордж просто подошел к ней и сел на скамейку. «Хорошо, никакого осуждения, Гвен». Она вздрогнула. «Не волнуйся, я ничего не сделаю. Но, милая, почему ты убежала?» Гвен посмотрела на него. Ее глаза слезились. «Я не хочу делать аборт». Джордж почему-то почувствовал облегчение от ее слов. «А кто сказал, что нужно делать аборт?» «Я не знаю, тетя сказала, что ты отведешь меня к врачу, вот я и подумала». Гвен не закончила. Джордж просто приблизился к ней и обнял ее сбоку. Она сначала напряглась, но потом расслабилась. Джордж услышал сопение. «Ты плачешь?» – спросил он, обеспокоенный. «Почему ты плачешь? Все в порядке». Гвен ничего не ответила и просто немного поплакала в объятиях отца. «Ты не одна в этом, моя девочка». «Нет, папа все еще жив». «Не волнуйся», – сказал Джордж. «Ошибки случаются, но ты не должна допускать, чтобы любая ошибка, независимо от того, насколько она серьезна, заставила тебя чувствовать, что ты не сможешь поправиться и что-то сделать. Ты можешь оставить ребенка. Я не против, и никогда не буду. Знай, Гвен, несмотря ни на что, я буду поддерживать тебя, это не изменит того факта, что я люблю тебя. Никогда. Воспитание ребенка – это не детская игра, и это не всегда будет весело. Воспитание ребенка – это тяжело. Я знаю, как это тяжело, ведь твоя мама умерла». Вздохнул он. «Короче, хватит об этом, пойдем, нам нужно сделать тебе дородовое наблюдение. Нам нужно о многом поговорить». Гвен медленно кивнула. «Но перед этим», — медленно сказал Джордж, — «скажи мне, кто отец?» Гвен напряглась. «Папа, это Питер, не так ли?» Гвен просто кивнула. Она не могла больше беспокоиться. Джордж вздохнул, сузив глаза. «Позови его, мы поговорим после осмотра». «Сильнее», — крикнула Мэджик. «Ладно, ладно». Питер поднял руки вверх в знак сдачи. В данный момент он пытался выучить заклинание, и это требовало от него большой концентрации, поэтому ему было трудно. И его очень раздражало, что Мэджик кричала сильнее каждый раз, когда у него что-то не получалось. Питер вздохнул, садясь на пол. «Если так будет продолжаться, ты не научишься», — ругала она его. Питер просто проигнорировал эту очень надоедливую девушку и достал свой телефон из инвентаря. «О, Питер забыл, что здесь нет связи». Он вздохнул и положил его обратно в инвентарь. Затем он встал и пошел к определенному зданию. Он хотел встретиться с древней. Он попросил ее сделать для него несколько вещей и попросил дать ему несколько заклинаний, которым он хотел научиться. «Надеюсь, ты приготовила то, о чем я просил?» — спросил он ее, когда вошел и увидел, что она сидит на подушке с чашкой чая в руке. Она подняла бровь. «Ах, это, да, да, подмастерье Паркер, я, конечно, сделала это». Она сказала, как вдруг из ниоткуда появились два предмета. Там была книга заклинания и сумка, наполненная бумагами. «Спасибо», — сказал Питер, подбирая вещи, прежде чем положить их в свой инвентарь. Древняя смотрела на него странно, поэтому он спросил. «Что?» «Ничего», — она потягивала свой чай. «Просто хотела узнать, не расскажешь ли ты мне о том заклинании измерения, которое ты используешь время от времени? Не хочу хвастаться, но я эксперт, когда дело касается магии измерений, и все такое, но этого заклинания я никогда не видела». «Заклинание? Какое заклинание?» Питер нахмурился под своей маской, прежде чем его осенило понимание. «Она говорит о инвентаре, а это?» — спросил он, доставая купленную им книгу по изучению арабского языка и кладя ее обратно в инвентарь. «Прости, но я не могу разглашать эту мелочь, и у меня есть веская причина не говорить тебе об этом. Но поверь мне, никакой опасности из-за этого не будет. Если ты так говоришь», — древняя отпила чай. «В общем, я записала все заклинания, о которых ты просил, в эту книгу. Они несложные, так что ты должен быть в состоянии их выучить. И те же заклинания наложены на эти бумаги. Просто порвите бумагу, пока она находится на теле человека, того самого человека, к которому вы хотите применить заклинание». Питер кивнул. «Еще раз спасибо, Они мне очень нужны, но я должна предупредить тебя. Будет лучше, если ты выучишь заклинания и будешь применять их сам, так как бумажные версии довольно слабы по сравнению с теми, которые накладываются вручную. Хорошо, если это все, то я полагаю, что ты уже уходишь. Питер не стал задерживаться дольше положенного, поэтому он просто вышел из здания и телепортировался прямо в свою комнату. Питер бросил свой телефон на кровать, а затем достал бумагу. Когда его костюм исчез, а его обычная одежда Питера Паркера, которую, как он помнил, ему нужно было сменить, весь его гардероб, на самом деле, вернулся. Питер положил бумагу на голову и разорвал ее. Сразу же вспыхнул золотой свет, и вокруг его головы появилось множество магических кругов. Внимание! На пользователя наложено заклинание. Хотя это заклинание экклюменции против любых способностей к чтению мыслей, система обязана предупредить пользователя и дать ему выбор. Хотите ли вы позволить наложить на себя заклинание, ДН? Вот черт, губы Питера дернулись, когда он подумал «да». Заклинание было успешно применено, система защищала разум пользователя, так что в этом не было необходимости. Питер был удивлен, система звучала немного ворчливо. «Мне просто нужно оправдание, если кто-то попытается прощупать мой разум. Тебя ведь сейчас нельзя раскрывать». «Верно, ты сама так сказала. Отлично». Покончив с этим, Питер прилег на кровать, чтобы немного поспать. Была еще не совсем ночь, около 6 часов вечера, но Питер немного устал. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Питер вздохнул, когда зазвонил его телефон, он поднял трубку и нахмурился, увидев более сотни пропущенных вызовов. «Блядь», Питер тут же проверил, кто это. «Гвен», Питер не раздумывал ни секунды и взял трубку. «Привет, Гвен, все в порядке? Я был вне зоны доступа, поэтому пропустил твои звонки». У Гвен Стейси было разбито сердце. Она звонила Питеру уже некоторое время, но он не отвечал. Сначала она действительно подумала, что это может быть проблема с сигналом. Но после нескольких часов ожидания, пока она получала дородовое наблюдение, она подумала, что Питер сбежал, оставив ее одну со всем разбираться. Она знала, что все может быть не так, и она может просто ошибаться и неправильно понимать происходящее. Однако ее отец, казалось, был очень зол на Питера, и Гвен тоже беспокоилась об этом. В этот момент у нее зазвонил телефон, и она быстро взяла трубку. «Привет, Гвен, все в порядке? Я был вне зоны доступа, поэтому пропустил твои звонки». Гвен вздохнула, комок в горле ослаб, и она немного расслабилась. «Эй, Питер, я в порядке. Просто». Джордж подошел к ней и выхватил телефон. «Алло, Питер», он сказал, «мы скоро приедем к тебе домой. Нам нужно многое обсудить с тобой и твоей тетей». Сказав это, он отключил звонок. «Папа», воскликнула Гвен. «Что?» – спокойно спросил Джордж. «Он никуда не денется после того, что произошло. Нам нужно поговорить с ними как можно скорее. Но он никуда не убегает», – возмутилась Гвен, чувствуя, что злится за Питера. «Тогда почему он ничего не сказал? Я узнала об этом через Нэнси. Ни ты, ни он». Питер сказал, что ему нужно время подумать. Он сказал, что обсудит это с тобой. Гвен становилась все более раздраженной, и Джордж понял это довольно легко. Это первый триместр беременности. Он покачал головой. Он не будет сердиться на нее. Это нормально, что у женщин бывают перепады настроения в первом триместре. Так или иначе, они отправились домой после того, как доктор дал им несколько указаний. Им было велено устраивать Гвен обычные дородовые визиты раз в 4 недели до первых 26 недель. Так они и сделают. Гвен дали какие-то лекарства, а потом ее выписали. Она села в машину Джорджа раньше него, чувствуя себя ворчливой. Джордж только покачал головой, сухо усмехаясь, вспоминая первый триместр беременности своей жены. Она была такой стервой в первом триместре, так что Гвен, по мнению Джорджа, была довольно мягкой в своем подходе. Затем он нажал на педаль газа, направляясь к квартире Питера. Да, они собираются поговорить прямо сейчас. Очень долгий разговор. Когда звонок прервался, Питер застыл, ужасное чувство сжало его желудок и сердце. «Черт, пожалуйста, не будь тем, о чем я думаю», — подумал он. Он не двигался и просто лежал, как статуя, бог знает сколько времени, но потом на его телефон пришло уведомление о сообщении. «Гвен, Питер, папа знает». «Блядь». Питер мгновенно вскочил и выбежал из своей комнаты. Он быстро поднялся в комнату Мэй и постучал. Он должен был сказать ей первым, иначе она просто взбесится. Она не была эмоционально стабильной в эти дни, он знал, поэтому он не хотел, чтобы у нее случился сердечный приступ. Такая возможность существовала, и Питер определенно не хотел рисковать. «Тук, тук, Мэй», Питер позвал. «Откройте дверь, пожалуйста». Некоторое время с той стороны доносились какие-то шуршащие звуки, прежде чем Мэй повернула дверную ручку. «Мэй, нам нужно кое о чем поговорить». «Питер, нам нужно кое о чем поговорить». Оба сказали одновременно. Питер был немного ошеломлен, он посмотрел на нее. Ее вид был довольно изможденным. Ее рубашка была немного не на месте, волосы тоже, и она слегка покраснела. Питер прищурил глаза. Глава 33. Джордж Стейси 4. Мэйбел Мэй Паркер не смогла убежать. Она пыталась, правда пыталась. Она убегала, но в конце концов не смогла оставить Питера. Поэтому она вернулась. Она не жалела, что вернулась, но она также приняла свои чувства. Она больше не будет их скрывать. Она хотела противостоять Питеру. Она знала, что их отношения уже не будут прежними и что он может просто возненавидеть ее за это, но она хотела сказать ему об этом. Она хотела сказать ему, как сильно она хочет трахнуть его, как сильно она хотела оседлать его, как сильно она хотела быть изнасилованной им. Именно поэтому сегодня она сидела в своей комнате с его одеждой в руках и нюхала, поглаживая себя. Да, она скажет ему об этом после того, как предварительно облегчится. Через некоторое время она услышала стук в дверь. Мэй вскочила и быстро надела штаны. Ради всего, блядь, святого, как раз когда она достигла своего предела. Мэй вздохнула, немного недовольная. Она привела в порядок свою одежду и быстро пошла открывать дверь. Конечно, это должен был быть Питер, ведь с ней там больше никто не жил. Мэй решительно вскинула брови. Она должна сделать это как можно скорее. Поэтому она скажет ему прямо здесь и сейчас. Мэй повернула дверную ручку, и дверь открылась, явив немного испуганного Питера. «Мэй, нам нужно кое о чем поговорить. Питер, нам нужно кое о чем поговорить». Оба сказали одновременно. Мэй была немного удивлена, но быстро взяла себя в руки, или попыталась, по крайней мере. Питер смотрел на нее сверху вниз, казалось, проверяя ее. Мэй слегка покраснела и кашлянула, когда он прищурил на нее глаза. «Давай, в чем дело?» – спросил он ее, но Мэй прикусила нижнюю губу. «Сначала ты можешь сказать мне». «Хорошо», – пожал плечами Питер и взял ее за запястье, после чего прошел в ее комнату. «Нет», – Мэй запаниковала. Его одежда была там, на ее кровати был беспорядок, а в воздухе стоял специфический запах. Лицо Мэй раскраснелось от смущения и стыда, но она играла в беспамятство. И хотя Питер делал вид, что не замечает, она знала, что он знает. «Черт, так неловко. Что случилось? Почему ты тащишь меня?» Мэй пыталась сохранять спокойствие. Питер вздохнул. «Как, блядь, я должен объяснять это дерьмо? О, ничего, Мэй, я просто обрюхатил девушку, вот и все», пробормотал Питер мысленно, или так он думал, но в том состоянии, в котором находился его разум, он не знал, что только что произнес это вслух. Мэй молчала долго, очень долго. «Что, а?» Питер понял, что, возможно, он только что произнес свои мысли вслух. «Черт, почему?» Он вздохнул. «Наверное, сейчас он должен просто плыть по течению и все объяснить. Сядь и расслабься. Как я могу расслабиться, когда ты говоришь что-то подобное ни с того ни с сего? Пожалуйста», Питер умоляюще посмотрел на нее, и это, казалось, несколько успокоило ее. Питер ничего не сказал, и просто позволил ей думать о чем угодно. В конце концов, ей нужно было время, чтобы переварить эту бомбу, которую он бросил. Через минуту или две Мэй подняла голову и встретилась с ним взглядом. Итак, Питер неловко почесал шею и начал объяснять. Он рассказал ей все, как они с Гвен трахались, и как он кончил в нее. Он, конечно, ничего не сказал о том, что изнасиловал Гвен. Он не был глупым. Они с Гвен договорились, что никому не расскажут. Питер нарушил это обещание, рассказав Юре, но Питер достаточно доверял ей, так что это не должно стать проблемой. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» – разочарованно спросила Мэй. Питер мог только вздохнуть и кивнуть. «Конечно, он знает, что сделал, и готов взять на себя ответственность». «Итак», – вздохнула Мэй, потирая виски. «Чего вы с Гвен хотите? Аборт? Усыновление? Ты хочешь оставить ребенка?» – задала она этот единственный вопрос в конце. Честно говоря, Мэй очень завидовала Гвен. «Эта сука, подумать только». Но ее личная ревность осталась в стороне, теперь, когда она знала, что Питер станет отцом ребенка внутри Гвен, она была обеспокоена. «Пожалуйста, скажи да, пожалуйста, скажи да, пожалуйста, скажи да». Она повторяла это как мантру в своей голове. Конечно, она ревновала Гвен и предпочла бы, чтобы Питер заполнил ее до краев, а не Гвен, но она также была его тетей, той, кто растила его как мать, и она не хотела, чтобы ее первый внук погиб в чьем-то чреве. «Да», — решительно сказал Питер, — «мы хотим оставить ребенка». «Мы, разве Гвен и он уже обсуждали это раньше?» Мэй покачала головой. «Конечно, обсуждали. Она могла только представить, что им пришлось пережить, когда они узнали о беременности Гвен. Тогда я поддержу тебя», — сказала Мэй. Питер подпрыгнул и неожиданно обнял ее. «Спасибо, ты самая лучшая». «Ладно, ладно», — вяло сказала Мэй. Она была полна решимости рассказать ему о своем желании сегодня, но Питер просто сбросил на нее бомбу. Но она все равно хотела покончить с этим. Она больше не могла выносить эту пытку. «К черту!» Мэй стиснула зубы. «Эй, Питер, мне нужно тебе кое-что сказать», — сказала Мэй, ее голос слегка дрожал. «Вот и все, после этого их жизнь уже не будет прежней, независимо от того, примет он ее чувства или нет. Я люблю тебя», — сказала она. «А?» — Питер наклонил голову. «Я тоже тебя люблю». «Нет, не то чтобы». Мэй пожевала нижнюю губу. «Я люблю тебя как мужчину». Питер замер. Она пожалела о своих словах сразу после того, как произнесла их. О чем она думала? Он только что сказал ей, что у него есть беременная девушка, Гвен, и вот что она говорит. Мэй злилась на себя. Она была такой эгоистичной, озабоченной сукой. «Че что?» – спросил он ее. Питер не ожидал такого. Мэй прикусила нижнюю губу. Раз уж она заговорила об этом, она должна поговорить об этом. Иначе все было напрасно. «Я люблю тебя как мужчину. Не знаю, любовь ли это или просто мой возбужденный разум, но я не могу выбросить тебя из головы, Питер. Прошло уже несколько дней. Я даже пыталась убежать, но не смогла. Я знаю, как это отвратительно. Боже, ты, должно быть, ненавидишь меня сейчас. Забудь, что я когда-либо говорила об этом. Я больше никогда не буду вспоминать об этом». Мэй опустила голову. «Почему она вообще?» Питер некоторое время просто смотрел на нее, прежде чем начать язвительно хихикать. «Как я могу ненавидеть тебя, Мэй?» — сказал Питер. «На самом деле, я тоже тебя люблю. Не только как тетю, но и как женщину». Внезапно Питер поднял ее за подбородок, а затем нырнул и поцеловал ее в губы. Мэй напряглась. Питер не был уверен в том, что он делает. Это могло закончиться только двумя возможными последствиями. Один, Мэй ответит на поцелуй, и они сделают что-то, чего не должны были делать. Два, она отстранится, и их отношения уже никогда не будут прежними. Но Питер не волновался, потому что после своего первоначального шока Мэй прыгнула на него и повалила его на пол, поцеловав в ответ. Она взяла инициативу в свои руки и засунула свой язык в его рот, жадно сражаясь с его языком. Питер признал, что вкус этого немного запретного плода был таким соблазнительным, он хотел пойти до конца и трахнуть ее глупо прямо там и тогда, но он также знал, что они не могут, не сейчас, Гвен и ее отец придут. Но его тело не слушалось, и его руки блуждали по ее грешному телу, по шее, по груди, по животу, по мясистому заду и по пизде. Он не мог остановиться, и поцелуй становился все более грубым и голодным. Победив в борьбе со своими инстинктами, которые хотели, чтобы он изнасиловал ее, как гребаный сперматозоид, Питер отстранился от нее, тяжело дыша. Мэй смотрела на него, ее грудь вздымалась и опускалась, когда она насаживалась на его член поверх одежды, но она все еще чувствовала его твердость напротив своей нуждающейся киски. Мэй закусила губы. «Мы», — прохрипела она, — «мы не должны делать это прямо сейчас». Питер кивнул. «Кроме того», — сказал он, немного опечаленный, — «ты плохо соображаешь». «Я уже несколько дней не соображаю», — Мэй хихикнула. «Я не дядя Бен, Мэй», — внезапно сказал Питер, и Мэй напряглась, ее зрачки задрожали. «Ты должна подумать об этом. Я так хочу трахнуть тебя прямо сейчас, как животное. Но, я знаю, что в глубине души, вольно или невольно, ты видишь меня в том же свете, что и дядю Бена, как замену, а я им не являюсь и никогда им не буду». Мэй молчала. «Так что, подумай вот о чем. Я никуда не уйду. Если ты сможешь воспринимать меня как меня, а не как дядю Бена, тогда мы сможем многое сделать. Но если ты не сможешь, тогда я обещаю, что буду относиться к тебе так же, как относилась до сих пор, как к своей тете. Я не буду только твоим, не могу. Я такой же Гвен, как и твой. Есть и другие девушки, и их число будет расти. Так что, подумай об этом хорошенько». Мэй некоторое время ничего не говорила, прежде чем кивнула, вставая с его промежности. «А Гвен знает что-нибудь из этого?» – спросила она. «Что? О том, что я трахаю других девушек?» Мэй кивнула. «Нет, пока нет. Но рано или поздно я ей тоже расскажу. А что если она не захочет быть с тобой?» Услышав это, спросила Мэй. Питер почувствовал, как его глаза потемнели, и что-то внутри него проснулось. «Я не позволю ей», — сказал он просто. «Она была моей, есть моей и навсегда останется моей». Мэй слегка вздрогнула. «Верно. В любом случае», — улыбнулся Питер, вставая, его эрекция выпирала из одежды. Но он не прятался, даже когда Мэй уставилась на него. «Иди переоденься, ты вся промокла». Мэй посмотрела вниз, и, конечно, ее киска была насквозь промокшей. «О, и, пожалуйста, спрячь мою одежду. Ты можешь трогать ее сколько хочешь, но спрячь ее как следует. Мы же не хотим, чтобы кто-то еще подумал что-то странное, правда?» Он усмехнулся над ее застывшим, смущенным взглядом, затем повернулся и ушел. Несколькими минутами ранее, «Папа», немного робко позвала Гвен. «Хм», Джордж хмыкнул. «Почему здесь пистолет? Он ведь нам не нужен, не нужен, милая. Мы просто идем туда поговорить». Джордж улыбнулся ей, но Гвен это не понравилось, хотя она ничего не могла сделать. Поэтому она просто молча сидела, пока он ехал к Питеру. Она не хотела начинать разговор, так как он, похоже, не был настроен на какую-либо беседу. Гвен вздохнула и достала свой телефон, чтобы поиграть на нем в какую-то игру. Ее отец довольно часто украдкой поглядывал на ее телефон, но ее это не волновало, ведь она просто играла в игру. Хотя она и отправила короткое сообщение Питеру, как только внимание отца переключилось на светофор. «Я, Питер, папа знает». Она тут же вернулась к игре, и светофор тоже загорелся зеленым. Им потребовалось полчаса, чтобы добраться до дома Питера. Это не должно было занять столько времени, если бы не ее отец, останавливающийся на каждом красном свете. «Ради всего святого», — Гвен вздохнула. Она злилась без всякой причины, а в следующее мгновение она почувствовала себя совершенно несчастной из-за своего положения. Но она не позволяла этому беспокоиться, по крайней мере, изо всех сил старалась, чтобы это ее не беспокоило. Она знала, что это такое. Если Гвен правильно помнила, именно так должен ощущаться первый триместр беременности. Нет, Гвен не была уверена, поскольку это был ее первый опыт беременности. Машина с визгом остановилась перед домом Питера, и из нее вышел ее отец с пистолетом в руке. Гвен запаниковала. «Папа», — позвала она, выходя из машины, — «почему у тебя пистолет?» «Я просто хочу поговорить с ним». «Тогда убери пистолет». «Я просто хочу поговорить с ним, папа. Я просто хочу поговорить с ним». Джордж не слушал. Он был зол не на шутку. Ему даже не пришлось стучать в дверь. Питер уже ждал их и открыл дверь, как только увидел, что машина остановилась перед его домом. Джордж поднял пистолет и приставил его к лбу Питера. «Хоть одна причина, по которой я не должен стрелять в тебя прямо здесь и сейчас». Глава 34. Тетушка, Ч1. Джордж Стейси был страшно зол, когда Питер не отвечал на звонки его маленькой дочки. Настолько, что ему хотелось пойти и набить морду этому ублюдку прямо сейчас, но он должен был сдержать себя, ради своей дочери. Когда она продолжала звонить ему, много раз, и ему приходилось видеть, как ухудшалось выражение ее лица, когда он не брал трубку, Джордж чувствовал себя как в огне. Как бы рационально он ни относился ко всей этой ситуации, как бы ни контролировал себя, видя свою дочь в таком состоянии, он был взбешен. Поэтому, когда он наконец дошел и увидел мальчика, с которым у него были не очень плохие отношения, Джордж приставил пистолет к его лбу и сказал: «Хоть одна причина, по которой я не должен пристрелить тебя прямо здесь и сейчас». Питер в шоке уставился на него на секунду. Страха не было. Затем он повернулся и бросил взгляд на его дочь. Джордж тоже взглянул. Она сдерживала слезы. Джордж почувствовал, как его сердце сжалось, но он не отступил. Неважно, был он зол или нет, он должен был это сделать. Выражение лица Питера несколько смягчилось, когда он увидел Гвен. Странно. Затем мальчик посмотрел ему прямо в глаза и наклонился вперед. «Стреляй, если хочешь», — он сказал прямо. «У меня нет оправдания тому, что я сделал с Гвен. Назовите это глупостью двух подростков или просто свалите все на меня. Это никогда не изменит того факта, что она беременна. Я люблю ее, конечно, но это также не отменяет того факта, что мой поступок был ошибкой. Он посмотрел на животик Гвен. А вот маленькая штучка внутри. Это совсем не ошибка. Так что, если хочешь, вбей мне в голову все, что угодно. Но знай, Питер уставился на Гвен и ее живот. То, что они потеряют, ты будешь жалеть вечно. Но если ты не нажмешь на курок, я возьму на себя ответственность, которая по праву лежит на моих плечах. Джордж уставился на него, не отрывая глаз ни на секунду. Воздух стал напряженным. Джордж, в конце концов, не смог нажать на курок, не то чтобы он вообще планировал это делать, и отступил. Питер расслабился. Немного. Питер мысленно вздохнул. Думал, это будет легче. Паучье чутье Питера вспыхнуло, но он не успел увернуться, когда кулак Джорджа коснулся его щеки. Питер слегка отступил назад, так как Джордж схватился за руку от боли. «Я, по крайней мере, заслуживаю удара, не так ли?» — сказал Джордж, его голос был наполнен сарказмом. «Конечно», — вздохнул Питер, потирая щеку. На самом деле ему не было больно. Удары Джорджа были щекоткой по сравнению с ударами Гвен, и даже ее удары не причиняли такой боли, как было видно по его лицу. Хотя это если она билась некоторым контролем. В противном случае, он почувствует абсолютно все. «В дом», — приказал Джордж и вошел в дом, оставив двоих наедине. Питер уставился на Гвен. Она сделала то же самое со слезящимися глазами. Контакт длился недолго, прежде чем она вошла и крепко обняла его. «Мне было так страшно», — пробормотала она. Питер только вздохнул и нежно погладил ее по спине. «Давай, взбодрись, Гвеннет, нам нужно разобраться с твоим отцом», — пошутил Питер. «Мы сегодня ходили в дородовое отделение», — неожиданно сказала Гвен. «О, и что они сказали?» — прошептал Питер ей на ухо, чуть прикусив его. «Питер», — Гвен слегка ущипнула его. «Не делай этого, пожалуйста». «Почему? Тебе не нравится?» — «В любом случае», — сказала Гвен, — «с ребенком все в порядке», — она прошептала. «Приятно слышать». Питер поцеловал ее в лоб, затем взял ее за руку и потащил в свой дом. Джордж смотрел на Мэй, которая сидела перед ним на стуле, с Питером под боком. Гвен сидела рядом с ним, и он был готов к разговору с тетей Питера. «Я полагаю, ты знаешь», — начал Джордж. «Да», — кивнула Мэй, вздохнув, за ней последовал Джордж. «Питер возьмет на себя ответственность. Вы можете быть уверены, мистер Стейси. Что касается алиментов, мы можем что-нибудь придумать вместе». Джордж кивнул в знак понимания. Вмешался Питер. «Насчет алиментов, вам обоим не стоит беспокоиться об этом». Джордж и Мэй посмотрели на Питера. «У меня есть план, и он принесет плоды через месяц. Деньги будут наименьшим из наших беспокойств», — сказал Питер. «А что касается опеки над ребенком», — он посмотрел на Гвен.